Третье. Падение Бестужева. Оно было вызвано еще и другими причинами. После Росбаха маркиз Лапиталь стал мечтать об отомщении прусской партии за общее несчастье на войне и вошел в соглашение с графом Бральи, чтобы отозвать из Петербурга поляка, которому было суждено сыграть в истории такую странную роль, и который перед тем, как служить в Варшаве бессознательным орудием в руках великой Екатерины и великого Фридриха, с той же преданностью слепо защищал теперь в России интересы великой княгини и ее политических друзей. Графа Бральи напрасно упрекали в том, что он поступил в данном случае самовольно. Понятовский был племянником Чарторийских и представителем русской партии, во главе которой они стояли в Польше. Следовательно, естественным противником политики французского посла в Варшаве. Но прежде чем предпринять против него какие-нибудь меры, граф Бральи заручился на этот счет формальным приказом от Берни, о котором, впрочем, вероятно, сам хлопотал. Этот приказ был отдан еще до болезни Елизаветы в сентябре 1757 года, когда Версальский двор только и думал о том, как бы угодить императрице, по донесениям маркиза Лапиталя, с нескрываемым нетерпением переносивший интриги поляка и его интимные отношения с великой княгиней, которые получали с каждым днем все более нежелательную огласку. Но после болезни Елизаветы Берни испугался и решил вернуть себе скорее милость великой княгини и великого канцлера, по слухам, опять входившего в силу. Он немедленно послал поэтому второй приказ, отменявший первый, что и могло ввести в заблуждение некоторых историков. Понятовский захворал очень кстати, чтобы отложить свой отъезд, и маркиз Лапиталь должен был согласиться на его присутствие в Петербурге. И Елизавета с удивлением узнала, что невыносимый интриган, которого уже так давно осуждала Франция, теперь остается при ее дворе, соизволение своих прежних обвинителей. Она, не колеблясь, объяснила этот неожиданный оборот дела новыми происками великой княгини и канцлера и увидела в этом вызов, брошенный ей молодым двором. Возбужденные надеждой захватить вскоре власть в свои руки, Екатерина и ее сторонники действительно потеряли всякое чувство меры и осторожность в своих поступках. И уже давнишнее раздражение Елизаветы против ее неискусного и вероломного министра дошло теперь до того, что она не могла сдерживать его больше. Беседуя с государыней, Эстергази был поражен ее враждебностью к Бестужеву, которую она уже не пыталась скрывать. «Не знаю права, что делать с этим человеком», — говорила она. Он ответил шутя: «Поручите его моим заботам, Ваше Величество. Я дам ему пенсию. Мы только выиграем от этого». Этот разговор происходил во время бала в отдаленной гостиной, куда Елизавета, чувствовавшая себя по обыкновению плохо, скрылась от шума. Маркиз Лапиталь присутствовал при нем. Бестужев, насторожившись, бродил возле дверей с озабоченным лицом. Великий князь бросал в сторону гостиной взгляды, полные гнева. В воздухе чувствовалось приближение бури. Австрийскому послу и прежде приходило в голову, что царица подумывает о том, чтобы освободить из темницы несчастного Иоанна Антоновича и изменить в его пользу завещание о престолонаследии. Возможно, правда, что дважды приказывая привозить его к себе, Елизавета действовала не только под влиянием простого любопытства. Воронцов, тоже встревоженный, уговаривал великого князя подойти к тетке. «Я не хочу быть в обществе этого Орликина», — так называл великий князь Лапиталя. Затем он прибавил: «Я не могу больше жить при этом дворе. Я попрошу императрицу, чтобы она отпустила меня на мою родину, где мне будет приятнее жить в качестве простого поручика». Елизавета, наверное, замышляла что-то серьезное, но болезнь опять помешала исполнению ее планов. В ноябре у нее повторился обморок, и она заметила, оправившись, как поредели ряды ее приближенных. Когда она спрашивала кого-нибудь, ей неизменно отвечали, что это лицо находится у великого князя или у великой княгини. Взоры всех были обращены в сторону восходящего солнца. Почувствовав себя несколько лучше в январе 1758 года, она с еще большим жаром решила продолжать войну против Фридриха. И когда Венский двор стал хлопотать о присылке вспомогательного корпуса в 30 тысяч человек, она немедленно подписала указ о его выступлении. В то же время Александр Шувалов отправился в Нарву, чтобы допросить Апраксина, которого подозревали в том, что он поддерживал секретную переписку с великой княгиней. Через несколько недель Бестужев был арестован. И, по-видимому, и Екатерина должна была разделить с ним немилость императрицы. Их обоих считали виновниками отступления русской армии. Дело молодого двора было проиграно. Так можно было думать, по крайней мере. Но великокняжеская чета научилась в придворном мире, где требуется столько гибкости и податливости, быстро применяться к обстоятельствам. Молодой великий князь первый подал пример жене. Маркиз Лапиталь был поражен, увидев его сияющим лицом при известии об аресте Бестужева. «Как я жалею, маркиз, что мой бедный друг Шитарди уже умер. Это известие доставило бы ему столько удовольствия». Екатерина вначале держала себя вызывающе, но через несколько дней, сознав свое бессилие, смирилась и унизилась до того, что обратилась за помощью к французскому послу. К Лапиталю явился сперва французский купец Раймберт, доверенное лицо Екатерины по ее денежным делам. Затем Штамке, министр великого князя, и еще другие гонцы, которые умоляли маркиза воспользоваться своим влиянием на императрицу, чтобы утешить ее гнев. Вопреки тому, что утверждал один историк, и что было бы со стороны маркиза Лапиталя непростительной ошибкой, он не отказал Екатерине в своих услугах и устроил знаменитое свидание императрицы и великой княгини 13 апреля. Екатерина далеко не выказывала при этом той неукротимой гордости, которой некоторые историки наделили ее слишком щедро. Будущая Северная Семирамида проявила гораздо больше непоследовательности, чем гордости. После разговора она было вернулась к своим честолюбивым планам, потом кинулась к Шувалову и даже прибегала к услугам камердинера своего мужа, француза Брессана. Тут маркиз Лапиталь действительно нашел, что ему незачем вмешиваться дальше в чужие дела. И согласно французской поговорке, совать палец между деревом и корой. Он любил образные выражения. Впрочем, вторичное свидание обеих женщин в мае, по-видимому, вполне их примирило. Интересы же Франции, в сущности, не затрагивались этой ссорой, которая была следствием французской победы. Потому что падение Бестужева было, несомненно, победою Франции. Только ни Россия, ни Франция не сумели воспользоваться ею. И вслед за неудачами, постигшими их на войне, они сделали ряд новых ошибок. Зарождавшиеся между обеими странами симпатии подняли вопрос громадной важности для будущего их взаимных отношений. Вопрос о замене английских товаров французскими на русском рынке.